Страдание и радость неотделимы друг от друга, ибо являются полюсами вещи единой. Давно сказано, что печаль ваша будет в радость. И если радость звучит, значит печаль уже отзвучала. В мире двойственных противоположностей нельзя, утверждаясь на одном полюсе, избежать другого. Даже утверждаясь в свете, невозможно избежать столкновения с тьмой. Но высшая точка треугольника над плюсом и минусом противоположных углов основания – это есть точка равновесия, утвердившись на которой можно нейтрализовать воздействие полюсов и управлять ими. В этом мощь равновесия. Поэтому не радоваться слишком, не печаловаться не будем. Народная мудрость говорит о том, что большой смех к слезам. Принимая спокойно положительные явления жизни, не даем возможности отрицательным воздействовать на сознание. Поэт правильно сказал: «Хвалу и клевету приемли равнодушно», понимая, что если приходить в восторг от хвалы, то тогда от ядовитых стрел клеветы не уберечься.